валит на меня все мерзости, которых свет не видывал, лишь бы отвлечь мое внимание и оттянуть разоблачение. Я еле сдерживал себя, чтоб не вскочить и не ударить его по роже. Но вовремя вспомнил о Макгайре и его магнитофоне. Нет, нужно продолжать. Это наша единственная надежда. Придется все стерпеть, придется вынести всю эту грязь, но выждать момент, когда он взорвется, и тут добить его. А его голубые глаза, неотрывно следящие за мной, теперь вдруг приобрели почти сострадательное выражение. Знаешь, дружище, я никогда не думал, что буду говорить с тобой об этом. Но ведь и тебе в голову не приходило, что сможешь обвинить меня в убийстве. Я сильно подозреваю, что правда может быть куда фантастичнее любого вымысла. Ты так никогда ее и не понял. И я не мог понять, почему. Ты ведь не маленький мальчик и давно женат. Должен бы понимать, что она за человек, но и понятия не имеешь. А ей того и надо было. С того момента, как заполучила тебя, бессознательное желание быть непревзойденной во всем сделало ее безупречной актрисой. Для тебя она стала безупречной женой и безупречной матерью. И у нее это получалось не хуже, чем роль безупречного ангела благотворительности перед публикой. Она такая чуткая, такая безупречная, такая скромная. Она права во всем, что бы ни сделала, и всем остальным внушает чувство вины за то, какие они вульгарные, корыстные и вообще недостойные ее. Один Бог знает, какой безумный комплекс неполноценности скрывается за всем этим, и кто тому причиной. Думаю, что старик. Впрочем, если подумать, все, что случается дурного с любым из нас, без нее последнее время не обходится. Но не о нем речь. Будь начеку с этим ангелом милосердия, который на самом деле скорее нечистая сила, рабовладелица. Господи, да поручи ей построить пирамиду, та выросла бы за 24 часа, и пустыня вокруг покрылась бы мертвыми телами. Но зато это была бы ее пирамида, почетная пирамида Бетси Келлингем. Это... Замолчи! Слушая все это безумно убедительную клевету на Бетси, я вдруг утратил контроль над собой. Ярость залила мне глаза кровавой пеленой. Вскочив, опрокинул кофейный столик. Но прежде чем я достал поле, он тоже вскочил и увернулся от меня. Но бил. Ах ты, бедняга, не надо. Кинувшись на него, я увяз в придержавших меня руках. Бил, дружище, придется тебе смириться с этим. Так уж получилось. Джимми дал ей 3 дня на размышление. Убийство произошло на 3-й день. Она приехала из Филадельфии. Она... И тут я уже не выдержал. Вырвавшись, двинул его в челюсть. Он отлетел назад и рухнул на кушетку. Макгайр, выскочивший из столовой, кинулся к нам, и тут прозвенел звонок. «Бетси!» — решил я. Ни о ком другом подумать был не в состоянии. Ничто иное меня не интересовало. Помчался к дверям, открыл их. Вошел лейтенант Трент. «Мистер Хардинг». Как ни был я расстроен и разъярен, его лицо меня потрясло. Неживое и неподвижное, оно было как каменное. «Макгайр здесь, да?» Не дожидаясь ответа, прошел мимо меня в гостиную. Я пошел следом. Поль и Макгайр замерли, уставившись на нас и не замечая друг друга. «Это для вас, Трент», — сказал Макгайр, — «на пленке признания в растрате и разгадку убийства». Я кинулся к нему. «Господи! Вы же не можете верить этой абсурдной лжи! Вы...» «Простите, мистер Хардинг». Трент положил мне руку на плечо. И слова, и прикосновения были весьма деликатными. Но на меня подействовали не хуже окрика. «Какую ложь вы имеете в виду?» «Да никакую. Я просто...» «Это касается миссис Хардинг», — сказал Макгайр. «Мистер Фаулер утверждает, что Лэмп пытался угрозами заставить ее дать согласие на брак с ее сестрой, и что она его убила». Поль, старательно избегая моего взгляда, сказал: «Это в определенном смысле моя вина, лейтенант. Я ее знал. Должен был знать, что она не стерпит, как не стерпел бы и сам Каллингем, чтобы ей угрожали. Она просто старик в женской шкуре. Всемогущество — вот божеский дар любого Каллингема. Нужно было предупредить Билли, чем все кончится. Но я этого не сделал. Вот и все. В глубине души у меня заворочились ужасные сомнения». Рука Трента все еще лежала у меня на плече. Теперь он повернулся ко мне. «Знаете, куда направилась ваша жена, уйдя отсюда?» «Да, поехала в контору фонда за учетными книгами». «Вы сказали ей, что разоблачили растрату, и что вы и Макгайр хотите изобличить Фаулера?» «Разумеется». Глаза его словно погрузились в мои. «Вы были так убеждены, что миссис Робертс невиновна? Вы так настаивали, чтобы я исследовал и другие возможности? Пожалуй, мне стоило последовать вашему совету. Но близко к сердцу я его принял только сегодня утром после вашего ухода». И в его глазах, как прежде у Поля, я заметил участие и что-то похожее на жалость. Только тогда я занялся тем, чем нужно было с самого начала. А ведь слова эти прозвучали здесь, в этой комнате, в день после убийства, и мы оба их слышали. Хелен Рид тогда вам сказала: «Вам бы надо дать жене отдохнуть. Вчера мы так уходили, что в 10 вечера без сил рухнули в постель». «Вчера вечером, мистер Хардинг, то есть в день, когда произошло убийство». Эта мысль просто сама шла в руки. «В 10 вечера, в ночь убийства, ваша жена посреди напряженной агиткомпании вдруг все бросает, возвращается в отель и ложится в постель». Он облизнул пересохшие губы. «Сегодня утром я позвонил в полицию Филадельфии. Все еще считал это только контрольной проверкой». Сделал это главным образом потому, что решил, видя, как вы пытаетесь помочь миссис Робертс, проверить все, что удастся. А это было проще всего. Сегодня вечером, минут за пять до того, как МакГайрл позвонил мне насчет растраты, мне сообщили результаты из Филадельфии. До моего запроса они и не думали связывать убийство с семейством Каллингемов. Натиск мистера Каллингема был так силен, что мы предпочитали не распространяться. Не следили они и за миссис Хардинг. Но порасспросили в гостинице. Миссис Хардинг действительно ушла к себе в номер в 10 вечера, дав персоналу указание не беспокоить. Но один из парней в гараже видел, как в 10:30 она берет машину. Узнал он ее по снимку в газете. А ночная дежурная с ее этажа божится, что видела ее, возвращавшуюся в номер в 6:15 утра. Я ухватился за кресло. Трент продолжал тихо, спокойно и нестерпимо сухо, словно читая рапорт. Я поспешил к вам. Не успев выйти из машины, увидел, что миссис Хардинг выходит из дому. Взяла такси. Я поехал за ней. Она вошла в здание, где размещается фонд. Подождав, пока она поднимется, я последовал за ней. Он вдруг умолк. В наступившей глухой тишине я снова почувствовал его руку на своем плече. — Мне очень жаль, мистер Хардинг, — снова заговорил он. — Поверьте, мне очень жаль. Нет ничего хуже, чем итог, такой итог следствия. Но, может быть, если учесть, сколько невиновных, но известных людей предстало бы перед судом. Он опять запнулся. Я едва нашел в себе силы поднять на него взгляд. Заговорил Поль. Вы что хотите сказать? Скорее всего, она знала, что вы, Фаулер, молчите, только рассчитывая сохранить свою шкуру. Если бы вас заставили сознаться в растрате, знала, что выложите все, всю правду. Надеяться ей было не на что. Когда я вошел в контору, окно было открыто. Она бросилась вниз. Мне очень жаль, мистер Хардинг. Жаль, что мне пришлось сообщить вам об этом. Жаль, что я все испортил. Да, вот это в ее стиле, как сквозь туман донесся до меня хриплый голос Поля. Теперь все можно замять. Героическая хранительница интересов клана Келлингемов. Дальше я уже не слушал, стоял, держась за кресло, и твердил себе: в это я никогда не смогу поверить. И тут же, сквозь шок, испуг, смятение, к своему ужасу понял, что уже поверил. Она всегда была права, и всем способна внушить ощущение, что они вульгарны, в чем-то виновны и вообще недостойны ее. Идеальная жена. До самого конца, звоня миссис Мале, помогая мне, держа себя в руках, она играла роль, хотя и знала, что притворяться бесполезно. И потом в заключении произнесла, как свою эпитафию: «Я всегда хотела быть достойной своего отца». Не правда ли? Не самое возвышенное желание, а? Мучительно прозревая, я понял, что это не Бетси меня обманывала, что это я обманывал сам себя. Но разве я не сознался в этом прошлой ночью, говоря себе, конечно, я ее обожал, и, изменив однажды, страдал от отвращения к самому себе? Но любил ли я ее? Вот в чем было дело. Я не мог сделать ее счастливой, потому что не любил ее. Только думал, что это так. В наших отношениях притворялась не только идеальная жена. Раздался голос Трента, все тот же невыносимо участливый. Разумеется, у нас уже нет причин задерживать мисс Робертс. Я прослежу, чтобы ее немедленно выпустили. За это, мистер Хардинг, она должна быть благодарна вам. Если бы не вы... Я пытался представить, что должна была перенести Бетси за последние дни, думал о ее страхах, растерянности, отчаянных усилиях сделать вид, что ничего не случилось, усилиях куда более отчаянных, чем мои. Но ничто во мне не шевельнулось. И сильнее всего меня поразило, что величайшая драма моей жизни отозвалась не более чем туманной жалостью, жалостью за кого-то едва знакомого, за несчастную рабыню старика Келлингема, женщину, которая предпочла убить человека, но не упасть в глазах общества. Тут я вспомнил об Анжелике, которой было совершенно безразлично, что о ней думают в обществе, и вообразил ее, спешащую ко мне, сияющим лицом и распростертыми объятиями. Я ведь не напрасно любила тебя, правда? Только по ошибке мы разошлись в разные стороны. Но теперь... когда мы поняли свои ошибки? Господи, не воображаешь ли ты, что я делаю это из любви к тебе? Да, я сказал ей это. Да, это я, муж другой женщины, страдающий угрызениями совести, погрязший в заблуждении, что любовь и долг любить — одно и то же. Да, я так думал. Неужели я тоже только притворялся? Конец книги.